Глава 5. В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные, не связанные между собою существа. Вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ничтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу. Его поэтический гений обнаруживался постепенно. В ранних его произведениях мы видим игру остроумия и формального стихотворческого дарования, легкие отражения житейских и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творчество как изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но в легкомысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он стал теснить ничтожное дитя мира. Под 30 лет решительно обозначается у Пушкина смутное влечение чего-то жаждущей души, неудовлетворенность игрой темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. Познал он глаз иных желаний, познал он новую печаль. Он понял, что служение муз не терпит суеты, что прекрасное должно быть величаво, то есть что красота, прежде чем быть приятную, должна быть достойную, что красота есть только ощутительная форма добра и истины. Если бы Пушкин жил в средние века, то, достигнув этого понимания, он мог бы пойти в монастырь, чтобы связать свое художническое призвание с прямым культом того, что абсолютно достойно. Ему легко было бы удалиться от мира, в исправлении и перерождении которого он, как мы знаем, не верил. В тех условиях, в которых находился русский поэт XIX века, ему удобнее и безопаснее было выбрать другой род аскетизма. Он женился и стал отцом семейства. С этим благополучно прошел для него период необузданных чувственных увлечений, которые могли бы задавить неокрепший творческий дар, вместо того, чтобы питать его. Это искушение оказалось недостаточно сильным, чтобы одолеть его гений. Он сумел вовремя положить предел безмерности своих низших инстинктов, ввести в русло свою материальную жизнь. Познал он глаз иных желаний, познал он новую печаль. Но, становясь отцом семейства, Пушкин по необходимости теснее прежнего связывал себя с жизнью социальную, с той общественной средою, которой он принадлежал, и тут его ждало новое, более тонкое и опасное искушение. Достигший зрелого возраста, Пушкин ясно сознал, что задача его жизни есть то служение, которое не терпит суеты, служение тому прекрасному, которое должно быть величавым. Так как он оставался в обществе, то его служение красоте неизбежно принимало характер общественного служения, и ему нужно было установить свое должное отношение к обществу. Но тут Пушкин, вообще слишком даже разделявший поэзию с житейскими отношениями, не захотел отделить законное сознание о своем высшем поэтическом призвании и о том внутреннем преимуществе перед другими, которое давал ему его гений. Не захотел он отделить это законное чувство своего достоинства как великого поэта от личной мелкой страсти самолюбия и самомнения. Если своим гением Пушкин стоял выше других и был прав, сознавая эту высоту, то в своем самолюбивом раздражении на других он падал с своей высоты, становился против других, то есть на одну доску с ними, а через это терял и всякое оправдание для своего раздражения. Оно оказывалось уже только дурною страстью вражды и злобы.